Надо было смириться, и родные по письмам Тони могли судить, как она с собой боролась. Она жила довольно однообразно со своим мужем и Эрикой, учившейся в школе, занималась хозяйством, дружила с жильцами первого и второго этажей, навещала Нидерпауров на Мариенплаце. Время от времени писала о посещениях придворного театра, куда она ездила вдвоем с Евой, так как господин Перманедер подобных удовольствий не признавал. И, как выяснилось, прожив 40 лет в своем милом Мюнхене, не удосужился побывать в пинакотеке. Время шло, но Тони уже не могла радоваться своей новой жизни. С тех пор, как господин Перманедер, едва получив в руки ее приданное, ушел на покой. Надежды не окрыляли ее. Никогда уже не суждено будет ей сообщить своим об успехе, о расцвете. Как сейчас все шло спокойно, умеренно, и право очень уж и неблагородно, так оно и останется до конца жизни. Вот что угнетало ее. Из писем Тони явствовало, что именно такое подавленное состояние духа не давало ей свыкнуться с жизнью в Южной Германии. К мелочам еще можно было привыкнуть. Она научилась объясняться со служанками и поставщиками, говорить клёцки вместо фрикадельки и не кормить своего мужа фруктовым супом после того, как он обозвал это блюдо чертовым пойлом. И все-таки жила как чужая в своем новом отечестве, ибо сознание, что урожденная Буденброк здесь ни во что не ставится, означало для нее постоянное, непрекращающееся унижение. И когда она в письме рассказывала, что какой-то каменщик с кружкой пива в одной руке и редиской, которую он держал за хвостик в другой, остановил ее на улице вопросом: «Который час, хозяюшка?», то, несмотря на шутливый тон письма, между строк читалось возмущение, и можно было с уверенностью сказать, что она закинула голову и не удостоила непочтительного парня не то что ответом, но и взглядом. К сожалению, не только непринужденность и вольность обращения отталкивали и отчуждали ее. Она не слишком глубоко соприкасалась с жизнью Мюнхена, и все же мюнхенский воздух окружал ее, воздух большого города, переполненного художниками и праздными обывателями, воздух, отдающий известной легкостью нравов, вдыхать который с должным юмором ей мешало душевное уныние. Время шло, и вот проглянул луч счастья. Того счастья, о котором тщетно мечтали на Брейтенштрассе и Мангштрассе незадолго до наступления 1859 года, надежда Тони на вторичное материнство притворилась в уверенность. Радостью дышали теперь ее письма, опять, как некогда, исполненные задора, ребячливости и спеси. Консульша, которая никогда больше не выезжала, если не считать летних поездок, да и то в последние годы, ограничивавшихся Балтийским побережьем, выражала сожаление, что не может быть с дочерью в это время, и в письмах призывала на нее благословение Божие. Зато Том и Герда обещали приехать на крестины, и мысли Тони были заняты мельчайшими подробностями благородного приема. Бедная Тони! Этому приему суждено было стать бесконечно печальным, а крестинам, которые ей представлялись очаровательным семейным празднеством с цветами, конфетами и шоколадом в маленьких чашках, и вовсе не суждено было осуществиться. Ребенок, девочка, появился на свет лишь для того, чтобы через какие-то четверть часа, в течение которых врач тщетно пытался поддержать жизнь в бессильном маленьком тельце, вновь уйти из него. Когда консул Буденброк и его супруга прибыли в Мюнхен, сама Тони еще находилась в опасности. Она лежала гораздо более измученная, чем после первых родов, желудок ее